потом, госпожа Хью. Днем я отнесла чашку чаю слепому старику, знаете, который у нас живет. Когда я поднималась по лестнице, один солдат крикнул: «Нельзя вам туда!» Я начинала нервничать, беспокоиться. Проходя мимо зала, я заглянула в замочную скважину. Какой ужас! У камина лежал мертвый человек. Я спросила солдат: «Кто это?» Он ответил: «Мятежник из одного дома». Я не была еще уверена. Вся дрожа, я сошла вниз и спросила госпожу Уальш, какого цвета носки были на ее муже, так как я хорошо разглядела ноги лежавшего там наверху человека. Она заметила, что я в смертельном испуге, и сама тоже заволновалась. Я на некоторое время ее успокоила, но я стала подозревать, в чем дело, и несколько раз спрашивала солдат, где мой муж. Они ответили: его взяли в плен и отвели в казармы. Я настаивала, чтобы мне сказали точнее, и кто-то из солдат сказал мне, что нужно обратиться к офицеру. Наконец, часов в 10 вечера, пришел офицер. После долгих просьб он разрешил мне подняться наверх и поглядеть. Предварительно он попросил дать ему чашку с водой и тряпку и сам поднялся туда. Наверное, он хотел смыть с трупов кровь, потому что одежда на них, когда мы пришли, была вся мокрая. Окончив свое дело, офицер спустился вниз и со свечой в руке проводил меня в комнату наверху. Там увидала я труп моего мужа. «Напишите все это, госпожа Хью, не пропустите ни одной подробности, и, может быть, смерть несчастного господина Хью не останется совсем бесполезной для его родины». Госпожа Хью последовала данному ей совету. В ее показаниях перед следственной комиссией буквально те же выражения, что и в вышеприведенном рассказе. Смотрите «Дублинские убийства», показания госпожи Хью, вдовы Майкла Хью, номер 172, Норс-Кинг-стрит. Часов в 7 вечера на мрачном вокзале на Амьенской улице, кишевшей темными солдатами, со мной сделался обморок. Я вдруг решил остаться, чего бы это мне ни стоило, остаться в том городе, где решалась судьба Антиопы. Уже захлопывались одна за другой дверцы в отходящем поезде. Я сидел весь разбитый, дрожа, в лихорадке, на скамейке платформы. Предо мною выросли две тени. Без долгих объяснений мне предложили занять место в отделении вагона, и эти люди повели, почти поволокли меня к нему. Один из них сел вместе со мной. Когда проживешь такие часы, уже ничего в жизни не страшно. Я дернул старый ржавый звонок, о котором говорил мне Ральф. Сердце у меня билось. Прошли 2 минуты, показались они бесконечностью. Тяжело отворилась громадная дверь. Госпожа МакГрегор, не правда ли? Передо мною была маленькая-маленькая старушка. Глаза ее вопросительно смотрели на меня, и был в них какой-то скорбный испуг. Бледно-голубые глаза, почти такого же цвета, как небо над нами, по которому величественно плыли большие белые облака. — Я от вашего сына Ральфа. Он жив и на свободе.